когда я читал «Тома дел» с фамилиями невинно погибших по вине Сталина тысяч людей, я как бы слышал их голоса из давно ушедшего, вечного недоумения, смертельной тоски, отчаяния и утраченной надежды. Думаю, хорошо бы этим людям, пытающимся обелить деспота, дать почитать эти тома. Репрессии, крайнее выражение диктаторского единовластия, являются апофеозом аморализма. Сталин медленно, но неуклонно шел к тотальному террору. Но ему, человеку злого, хитрого ума, были необходимы оправдательные аргументы перед партией, народом, историей. Этих аргументов у него не было. Он их сфальсифицировал, и в частности с помощью политических процессов. Сталин, дирижировавший из-за кулис этими спектаклями, преследовал ясные для него цели. Во-первых, с помощью судилищ. Генсек хотел нанести последний сокрушающий удар по троцкистам, заклеймив их как оголтелую банду вредителей, ведущую шпионаж, террор, убийство, поджоги. Троцкий был главной идейной и политической мишенью Сталина. Борьба с Троцким продолжалась, в ней не могло быть ничьей. Не случайно, что в обвинительном заключении по делу Пятакова, Радыка, Сокольникова и других на нескольких страницах текста Троцкий упоминается 51 раз. Аналогично картина и в обвинительном заключении по делу Бухарина, Рыкова, Кристинского, Раковского, Розенгольца и других несчастных. Когда начались процессы, Троцкий из Мексики все время давал понять, что да, судят его единомышленников, но судят за идеи. Так почти в каждом выпуске своего журнала «Бюллетень оппозиции» Троцкий обязательно что-нибудь печатал о Раковском, Кристинском, Розенгольце, показывал их несовместимость со Сталиным, подчеркивал свою солидарность с ними. Почти регулярно изгнанник публиковал протесты против преследований своих сторонников. Вся эта гуманитарная защита Троцким врагов народа Сталину была на руку. Давала ему дополнительные аргументы. Во-вторых, Сталин чувствовал, что бывшие оппозиционеры, старые большевики, коммунисты, знавшие его еще с дореволюционных лет, в душе не могут примириться с его беспрецедентным возвышением. При своей мстительности он никогда не мог забыть своемыслие, вольнодумство Бухарина, Рыкова, Пятакова, других бывших соратников, знавших истинную цену ему, генсеку. Они мешали трактовать концепцию социалистического строительства так, как она ему представлялась. Большевизм после октября, полагал Сталин, слишком заражен троцкизмом, метаниями всех этих уклонистов и оппозиционеров. А у некоторых из них, думал генсек, кроме дореволюционного партийного стажа уже ничего не осталось. В-третьих, Сталин чувствовал приближение войны и боялся ее. Он не мог избавиться от ощущения, что смотрит на внешний мир глазами Троцкого, и в этом он, наверное, боялся признаться даже самому себе. Стоило генсеку прочесть что-либо, написанное Троцким, он чувствовал, что тот каркает беду не зря. Вот в той же «Преданной революции» он пишет: «Можем мы ожидать, что Советский Союз выйдет из приближающейся Великой войны без поражения? На этот откровенно поставленный вопрос мы ответим также откровенно. Если война останется только войной, поражение Советского Союза будет неизбежным. техническом, экономическом и военном смысле империализм несравненно сильнее.